Глава 22. Полина подумала, что Владу стоило ее предупредить. Она же приготовила ужин, и все было идеально, верно? Вот и к вопросам она сумела бы подготовиться. Ладно, хоть не ляпнула, что она о них впервые узнала меньше недели назад. Или это как раз была проверка, и она именно так должна была ответить? Что хотел от нее Влад? Полина тщетно пыталась поймать его взгляд. «Да ничего интересного», — с трудом сумела выдавить она, надеясь, что не слишком затянула с молчанием. «Я родилась в Москве. В семье единственный ребенок. Училась на книгоиздательском деле, так что работаю по профессии». Полина развела руками и с тоской посмотрела на тарелки. «Если бы что-то начало заканчиваться, можно было бы сбежать на кухню, и Влад мог бы выйти за ней». Но она сделала все слишком идеально, поэтому была вынуждена оставаться на своем месте. «А почему вы переехали в Вейск из Москвы, раз ты москвичка?» Это спросила Лена. И, судя по ее поблескивающим от возбуждения глазам, она бы ни за какие ковришки не уехала бы из Москвы. Полина снова посмотрела на Влада, но тот лишь буравил ее взглядом в ответ. «Пришлось импровизировать», хотя ощущение какой-то подставы и экзамена ее не покидало. «Устали от мегаполиса», — ответила она с легкой, как надеялась, улыбкой. «Москва — город огромный, полный людей, но в то же время ты можешь быть там очень одиноким». Сложнее всего было в этот момент не думать о парке. О том, что еще даже не ночью она осталась один на один со зверем и чудом не погибла. Но она старалась, выбрасывала из головы даже тень этой мысли. Тщетно. «Интересно, как вы с Владом познакомились?» Следующий вопрос был от Карины, словно женщинам было настолько невкусно, что они не могли не говорить. Полина же уперлась взглядом в истерзанное вилкой и ножом мясо на своей тарелке. Просто чтобы случайно не пронзить Карину взглядом, полным ненависти. Она знала, что сейчас может посмотреть только так, и потому на Влада глаз тоже не поднимала. «Ну-ну, смутили девушку», — на помощь ей пришел Борис. «Лучше ты расскажи, Карина, про вас с Николаем. Влад наверняка не рассказывал Полине. Или Лена пусть расскажет». Он смутился почти до слез. Полина видела это, искоса глядя на Бориса с момента, как он заговорил, но тут же расхохотался. «А хотите, я расскажу про Вику?» «Откуда взялась Вика?» — ахнула Карина. «В прошлый раз же была Света». «Так это когда было?» — отмахнулся Борис. «Между Светой и Викой была еще Элеонора». Некоторое время все молчали, достаточное, чтобы Полина могла успокоиться и поднять глаза. «Я даже спрашивать не буду, где ты в Вейске отыскал Элеонору», — наконец произнесла Карина. «Вот кто бы говорил?» Полина думала, что и сама Карина тоже не вязалась с этим маленьким сонным городишком. «А кто тебе сказал, что это было в Вейске?» И Борис забавно пошевелил бровями, вызывая взрыв смеха. Теперь-то Полина поняла, почему его брали с собой на встречи без пары. Борис отлично дополнял этих змеюк своей кажущейся простотой. «Так что не тушуйся, Поля», — продолжил он, обращаясь уже к ней. «Даже если вы встретились в стрип-клубе или в больничке в очереди к венерологу, это совсем не повод переживать». Сердце Полины на мгновение замерло, когда она услышала в больничке, но она сумела выдавить улыбку. «Все не так запущено», — ответила она негромко. «Мы познакомились в парке. Куст шиповника, скамейка, фонарь». «Я узнала его по глазам», — продолжила Полина и подняла взгляд на Влада. Тот смотрел на нее, не отрываясь, и она почувствовала небывалую злость, направленную на него. Что за глупые проверки? Почему он ей не помогает? Мне они снились, и я влюбилась с первого взгляда. А я вот никогда не влюбляюсь с первого взгляда. Кажется, Влад по ее взгляду понял, насколько она зла. Мне пришлось посмотреть второй раз. И рассмеялся. Николай и Борис поддержали его смех. Арсений хмыкнул что-то в опустевшую тарелку, а такие разные Карина и Лена издали совершенно одинаковое «У-у-у», в котором Полина отчетливо слышала зависть и умиление. «Какой романтик!» — выдохнула Лена. Она, похоже, и думать забыла, что Борис и ей предложил рассказать про то, как она познакомилась с Арсением. Впрочем, возможно, это была внутренняя шутка. «Люблю классные истории любви. Вы очень красивая пара». «Это точно», — подтвердил Борис. «Хорошо, что Влад наконец перестал тебя прятать от нас». «Не вздумай только клеиться к моей жене», — предупредил его Влад. Лена и Карина снова хором захихикали. «Снова какая-то шутка для своих». «Как можно?» — возмутился Борис, а сам окинул Полину таким взглядом, словно прикидывал, как именно можно. Полину окатило жаром от этого хищного взгляда, едва прикрытого ехидной улыбкой, как плохо поставленной ширмой. На нее давным-давно никто так не смотрел. Посторонние мужчины и до события не слишком баловали ее вниманием. А после мир мужчин для Полины сузился до отца и Влада. И, наконец, только Влада. Почувствовать, пусть даже шуточное внимание со стороны постороннего было так странно, что Полина снова запаниковала. «Десерт же!» — пискнула она и поспешила удалиться на кухню, лишь надеясь, что это не выглядит бегством. Тесто для крепов было готово, оставалось только их поджарить. Полина пару дней назад отказалась от идеи поджигать крепы прямо в тарелке и решила сделать цитрусовый соус сироп на сковороде и разлить его по порциям. После встречи с гостями она похвалила себя за этот план. Не стоит слишком стараться. Влад об этом предупреждал. Ей нужно балансировать между прекрасной хозяйкой и обычным реальным человеком. Жаль, что Полина не восприняла серьезно это предупреждение Влада и теперь не понимала, получается у нее или нет. Влив в сироп с апельсинами коньяк и уверенно отказавшись от слабенькой мысли вылить столько же и в себя для успокоения, Полина подожгла сироп и несколько раз встряхнула его, пока он весь не прогорел. Разлив ароматный сироп по тарелкам с тоненькими блинчиками и положив по несколько ломтиков фламбированного апельсина, Полина понесла десерт в комнату. Ей казалось, что можно было бы и подольше побыть на кухне, но она не стала. Аромат крепов и апельсина надолго увлек девушек, и Полина поздравила себя с этим. Удачное блюдо, когда у гостей нет времени на дурацкие вопросы. И почему Полина не подумала, что развлекать гостей нужно не только едой? Привыкла, что гости ее родителей могли развлечь себя сами, расслабилась. Она пообещала себе, что съест, наконец, огромный кусок торта, который видела в витрине кафе недалеко от спортзала. Поблагодарит себя за то, что разговаривает с посторонними людьми и не впадает в истерику, чем не достижение. К счастью, вопросы про знакомство закончились, и теперь ее спрашивали о всяких мелочах. Правда, Полина и тут умудрялась перенервничать. Вот что ей следовало отвечать про платье, такое красивое, где взяла? Пришлось признаться, что платье купил ей муж. «Когда найду женщину, которая позволит мне выбирать для нее одежду, тут же женюсь», — немедленно признался Борис. Полина смущенно улыбнулась. «Для этого тебе нужно выбирать одежду не хуже, чем Влад», — заметила тотчас Лена. «А то ни одна женщина не согласится ходить в том, что ты выберешь». Все снова засмеялись, кроме самой Полины и Влада. «Вообще-то это не смешно». Забавно надулся Борис. «Я не виноват, что все идеальные женщины уже заняты. Поля так вкусно готовит, не красится, как я вижу, с такого расстояния». Он неожиданно для Полины нагнулся к ней поближе и вгляделся в лицо. Полина чудом удержалась от того, чтобы отшатнуться, но вилка ее проехалась по фарфоровой тарелке с таким отвратительным звуком, что поморщились все. «И одевается в то, что муж купит», закончил Борис, сам отодвигаясь. Под столом его нога на мгновение коснулась ноги Полины, и Полина почувствовала, как на нее накатывает тошнота. «Принесу еще вина», — просипела она. «Как насчет красного?» Красного хотели все, и Полина поспешила скрыться в спасительной кухне, все еще пахнущей апельсинами и пряностями. Она продышалась, дожидаясь, когда пройдет тошнота. Пришлось даже открыть форточку, что она не делала, наверное, с самого переезда. Наконец, ей удалось достать вино и чистые бокалы. Когда она вернулась в комнату, за столом остались сидеть только Арсений и Николай, Они что-то негромко обсуждали, причем Николай пересел поближе к Арсению, и они оба казались полностью поглощенными своим разговором. Все остальные же разбрелись по комнате. Лена вертела в руках желтый квадратик, и у Полины потемнело в глазах, когда она поняла, что это та единственная записка с извинением, которую она прицепила к краю монитора, а не убрала в ящик. А вот Карину и Бориса заинтересовала кошмарная картина на стене. Полина могла их понять. Их с Владом квартира не изобиловала интересными вещичками, да и слишком большой ее не назовешь. В одной комнате экскурсию не проведешь, опускать гостей в спальню или на кухню — плохая идея. «Очень интересный стиль», — заметил Борис, обращаясь к Владу. «Где брали?» «Это рисовала Лина», — пояснил Влад, не задумываясь ни на мгновение. И Полина вспомнила, что уже думала об этом. Вдруг это ее картина, и это она повесила ее в доме. Впрочем, поверить в это было трудно. Она не любила эту картину, но причина была в другом. Несмотря на кубический стиль, который также был далек от Полины, картина выглядела профессионально. Полина же не занималась рисованием за пределами школьного курса ни минуты в жизни. Теперь и Влад, и Борис, и Карина смотрели только на нее. «Поля!» — Борис качнул головой. «Ты скромница! Ни разу не упомянула, что художница!» Полина посмотрела на Влада и промямлила. «Просто хобби, ничего серьезного. «Теперь я понимаю, почему ты ее от нас скрывал, Влад», — громогласно произнес Борис, отвлекая сидящих за столом мужчин от их разговора. «Она просто образцовая жена, идеальная!» И снова этот взгляд. Хищный или просто слегка заинтересованный. Полина не знала, ей просто было страшно. Потому что взгляд стоящего рядом Влада был злым. Как будто это она флиртовала с гостем, а не наоборот. От этого хотелось расплакаться или свернуться калачиком, но ничего такого позволить себе Полина не могла. «Я вовсе не идеальная», — ответила она, прижалась к Владу и чудом не уронила зажатые между пальцев бокалы, когда почувствовала болезненную хватку мужа на своей талии. «Он что, ревновал?» «Просто очень люблю Влада». «Вот и я и говорю, идеальная», — качнул головой Борис и осторожно освободил ножку ближайшего к нему бокала из ее рук. «Вино уже открыто? Отлично. Позволишь?» И он потянул к себе бутылку. Полина отпустила и отдала по бокалу Лене и Карине. Ей хотелось освободиться от собственнических объятий мужа, даже не замечающего, что он делает ей больно. Но бокалы для мужей женщины взяли сами. Они отошли к столу, чтобы разливать вино не на весу. «Мне больно», — шепнула Полина, не делая попытки освободиться. Рука на талии тотчас ослабла, и Полина чудом сдержала облегченный вздох. Влад, который говорил, будто картина написана ею, Влад, не помогавший ей отвечать на заковыристые вопросы, ревнующий Влад, он пугал. И Полина боялась, что этот чужой, незнакомый Влад сжимает ладонь на ее талии специально. Но, видимо, она просто себя чересчур накрутила. Чужие люди с чужими непонятными взглядами и вопросами, торжественный ужин со сложными блюдами. И они впервые принимали людей в своей квартире, вот что важно. Она ведь за всей этой готовкой и думать забыла, что у них в Вейске никогда не было гостей. Даже до знакомства с Владом Полина приглашала в гости только своих подружек, а это были не ужины, а посиделки со сладостями или заказанной пиццей. Сейчас же она была взрослой хозяйкой дома, и страхи отошли на задний план, уступив место переживаниям за успех всего вечера. Может, это и было планом Влада? Если так, то он придумал отличный способ отвлечься. Полина подумала о том, как расскажет об этом психотерапевту, и тут же вспомнила про квадратик бумаги в руках Лены. Как бы снова пересказ событий внутри их семьи на приеме не привел к новой ссоре. Они помирились, конечно, но Полине все равно было неловко. Влад, наконец, окончательно отпустил Полину, нехотя освобождая от собственнического захвата ее талию, и она поспешила к столу, убрать грязные тарелки на кухню и снова выдохнуть там, около открытой форточки, помогающей успокоиться. Осталось продержаться совсем немного. Вряд ли они будут сидеть тут до позднего вечера. Это же просто званый ужин, а не вечеринка по случаю дня рождения. Полина вспомнила свой последний день рождения. Они провели его вдвоем с Владом, очень тихо и по-семейному. Влад купил торт и вино, а еще то самое жемчужное колье, которое стоило надеть сегодня, но Полина так переживала, что совсем забыла про него. Оставалось утешаться только тем, что оно было массивным и не пошло бы к легкому ретро-платью в мелкий горошек. Она унесла последние тарелки и обнаружила, что гости вняли ее мысленным мольбам и начали собираться. Первыми ушли Никитины. «Очень была рада познакомиться», — прощебетала Карина. «Надо как-нибудь выбраться куда-нибудь вместе, например, на шашлыки. Коля, что скажешь?» «Обязательно», — немедленно согласился тот, и Полина с облегчением поняла, что в ближайшее время ждать приглашения не придется. Она с трудом пережила встречу в своем доме, где ей все было знакомо. А в случае чего можно было сбежать на кухню и унять панику. Здесь были родные стены, пакетики с нашатырными салфетками, все. Что она будет делать на шашлыках, если даже выйти во двор к мангалу было настоящей проблемой? К счастью, Полине удалось подавить волнение, когда она сообразила, что это приглашение из вежливости и только. Сразу за ними засобирался и Борис. «Курить хочу, сил нет», — с подкупающей искренностью пояснил он. «А Влад сказал, что дома у вас не курят, и в коридоре тоже». Полина пыталась сообразить, нужно ли ей как-то оправдываться за правила дома и за соседей. Но Борис хохотнул и потряс руку Владу, и она поняла, что от нее ничего не требуется. К ее руке Борис наклонился с поцелуем. Он не коснулся губами кожи, но Полина почувствовала головокружение и вновь подступившую тошноту уже от намерения это сделать. За попытками из последних сил удержаться прямо и не свернуться калачиком прямо здесь, Полина пропустила, когда собрались и последние гости. Лена щебетала о прекрасном ужине и о том, что она попросит рецепт, а Полина мысленно удивлялась, зачем ей это. Что Таня готовит дома, прозвучало еще на этапе подачи салата. Едва дверь закрылась, они провожали гостей в прихожей, как и полагается хозяевам, и Полина опустилась на пол, скрючиваясь так, что носом уткнулась в колени. Ее бросало в жар и холод, ладно, хоть ваты паники не было, и она могла дышать. Но больше всего хотелось медузы растечься на коврике, и чтобы Влад ее собрал и понес в спальню. И гладил по голове, и приносил чай, и говорил, как она отлично справилась с этим званым ужином. Она и сама знала, что справилась, не запаниковала, не разревелась перед людьми, все блюда вышли идеальными. Но услышать от Влада это было другим. Влад закрыл дверь. На три поворота, цепочка, выглянуть в глазок и убедиться, что никого нет, и, наконец, присел на табуретку. Полина видела его ноги, но не лицо. «Это было ужасно, Лина», — наконец произнес он. «Полный провал».